Глава 13. В преисподней Занагалы. Я двигался осторожно, осматриваясь после каждого пройденного пролета. Телекамеры наблюдения видно не было, но это не означало, что наблюдение не ведется. Несомненно, хозяева Занагалы установили несколько сканеров на верхних этажах, просто я их не заметил. Также несомненно, что эти хозяева были не слишком озабочены неприкосновенностью частной жизни. Оставалось надеяться, что они сочтут такие предосторожности излишними в нижней части башни. Не заметив никого по пути, я добрался до этажа минус 10. Наверное, большинство местных жителей привыкло пользоваться лифтами. У меня возникло ощущение, что я первый, кто спускается по этой девственно чистой лестнице. Еще я подумал о том, были ли строители башни членами общины основателей Занагалы. И если нет, то каким образом было обеспечено их молчание. Я чуть приоткрыл дверь на этаж, и в щелку увидел два пустых коридора, расходящихся в стороны. На этом этаже кто-то был, ведь лифт остановился здесь. Поэтому я очень осторожно закрыл дверь и спустился этажом ниже. На уровне минус 11 все было по-другому. Сначала я подумал, что здесь вообще нет света, но, открыв дверь пошире, смог разглядеть, что четыре угловые лестницы и двери лифтов соединены узкой пешеходной дорожкой, проложенной вдоль всех четырех стен пирамиды. На дорожке никого не было, я открыл дверь пошире и выскользнул наружу. Створка двери мягко задвинулась у меня за спиной. Надо мной находился этаж минус 10 с круговым вырезом посередине. Мне была не видна только часть ограждения на дальней от меня стороне выреза. Сквозь вырез уходил вниз столб света, словно сфокусированный кольцами 10 верхних этажей. Иногда в нем мелькали пылинки. Стены были очень темными, свет почти не рассеивался, и вся цветовая гамма казалась черно-белой. Я поймал себя на мысли о том, что это действует на меня угнетающе. Быстро же я привык к краскам нормального мира, ведь еще совсем недавно я был на красном смещении, где все неодушевленные предметы выглядели именно так. Глубоко под землю уходила тускло освещенная зеркальная копия верхней башни. Треугольники стен встречались на огромной глубине в точке, скрытой от глаз темным кругом. На каждом уровне вдоль стен проходили пешеходные дорожки, и этот ряд уменьшающихся квадратов терялся в темной бездне. Впечатление было сильное. В гигантской пещере царила тишина, нарушаемая лишь легким поскрипыванием и шорохом моих башмаков. Возникало странное ощущение, будто кто-то записал на магнитофон звуки в зале, полном людей, которые разговаривают, смеются, звенят бокалами, а потом включил эту запись очень тихо, на пределе слухового порога. Я шагнул было к двери на лестницу, как вдруг раздался крик. Это был не такой крик, каких я наслушался на Редуоле, не оглушительный вопль страха и боли. В крике тоже была слышна боль, но он больше напоминал хриплый вдох или плач смертельно измученного человека. Голос был низким и мог принадлежать мужчине, но чувствовалось, что страдания несчастного уже давно перешли ту грань, за которой стираются всякие различия между полами. Крик доносился снизу, и со всех сторон ему ответило эхо, сливаясь в беспорядочный шум. Задрав голову, я заглянул через круглый проем наверх, пытаясь разглядеть, кто же кричал и от чего. Пока я так стоял, прижавшись к стене, наверху произошло какое-то движение. Сквозь вырез на уровне минус 10 пролетело вниз обнаженное тело. С такого расстояния трудно было сказать, мужчина это или женщина, но туловище и конечности явственно отливали красным. Я оцепенел. Тело падало в колонне света, и примерно этажах в 5 подо мной неожиданно стало уменьшаться. Но не потому, что оно удалялось от меня. С телом что-то происходило. Мягкие ткани испарялись на глазах, и через 1-2 секунды вниз летел один только скелет. Но даже кости не достигли дна пирамиды. Пройдя примерно 2/3 пути, они превратились в горстку мелких частиц и пропали из виду. И снова только пылинки плясали в столбе света. Меня охватило яростное возбуждение. Если это была Тейра, то я не уйду отсюда, пока не разнесу на атомы все это проклятое место. Но сначала кое-кто у меня тоже ох как покричит. Я рванулся к лестнице, но тут же остановился. Несколько овладев собой, я выждал минуту-другую, не посмотрит ли кто-нибудь вниз. Стоя в полутьме, я медленно поднял Нидлер и перевел указатель на смерть. На негнущихся ногах, будто в трансе, я двинулся к двери на лестницу. Постепенно мышцы расслабились, руки и ноги опять стали послушными. На полпути к этажу минус 10 Я переключил Нидлер обратно на паралич. Отодвинув створку двери, я вышел на перекресток безлюдных коридоров. Дойдя до первого поворота к центру башни, я немного помедлил, прежде чем шагнуть в еще один такой же пустынный коридор. В конце его виднелась стена высотой примерно в два моих роста, закрывавшая от меня то, что происходило в центре. Я быстро дошел до конца коридора. Людей видно не было, но где-то впереди слышались голоса. Оказалось, что стена окружает центр этого этажа. По ее периметру шел круговой коридор. Я зашагал по нему вдоль стены. Из-за нее доносились голоса, и они делались все громче. Впереди слева я увидел дверь, ведшую внутрь. Медленно подойдя к двери, я прислушался. Говорили громко, но я не мог разобрать ни слова и хотел уже заглянуть внутрь, как вдруг заметил блестящую серебристую банку на столе, стоявшем за стеной у самой двери. В ней отражались три фигуры в мантиях, находившиеся между дверью и центром башни. С помощью банки я мог наблюдать за ними. Их голоса были больше похожи на ритмичное пение, чем на разговор. Головы в унисон кивали. Отражение на поверхности банки было нечетким, но все же удалось разглядеть, что все трое стояли спиной к двери. Лучшей возможности могло и не представиться. Я высунулся из-за угла и трижды нажал курок, выпустив в спину каждого по игле. «Фт-фт-фт» прозвучали три почти бесшумных выстрела. У одного еще хватило сил потянуться рукой к болезненной точке на спине, двое других моментально осели на пол. Держа Нидлер наготове, я окинул взглядом помещение и не обнаружил никого, кто мог бы представлять опасность. Возле выреза в полу верхнего этажа, который я видел отсюда, тоже никого не было. Я действовал максимально быстро. Кто знает, когда сюда придут другие или когда хватятся этих троих. Нащупав пульс одного из них, я убедился, что иголки действуют эффективно. Сердце билось, но очень медленно. По периметру кольцевой зоны между стеной и центральным вырезом в полу были расставлены столы на колесах. Такие, на которых в больницах возят пациентов на операцию. Рядом с каждым столом из стены торчали разнообразные трубки и кабели. На одном из столов кто-то лежал. В первую очередь следовало куда-нибудь оттащить три распростертых на полу тела, но я не мог терять ни секунды. Тело, привязанное к столу, было женским, и меня охватил непреодолимый ужас при мысли о том, что это может быть Тейра. Даже отсюда я видел синяки и сдувшиеся полосы на коже от ударов кнутом. Я подошел ближе, чувствуя во рту сильный металлический привкус. У женщины не было волос на голове, а лицо ее было так изуродовано, что я даже не мог сказать, Тейра это или нет. Она открыла глаза. Никогда в жизни мне еще не было так приятно не встретиться с кем-то. Это была не Тейра. Глаза были не ее. Я почувствовал огромное облегчение. Но одновременно меня охватил ужас от того, с какой невыразимой болью смотрели на меня эти глаза. Взгляд женщины был подобен взгляду животного, которому капканом почти оторвало лапу. Она приоткрыла рот, и я увидел, что зубов в нем не осталось. Опередив ее, я сказал: «Я не сделаю вам зла». Она сморгнула слезу и попыталась что-то сказать. Я наклонился поближе. Она повторила еще раз, почти неслышно, но на этот раз я ее понял. Мучительно медленно она выговорила: «Убейте меня, прошу, сразу». Я посмотрел ей прямо в глаза и на этот раз узнал ее. Это было то, что осталось от Марш Лендлсон. Уверенность и надменность, которые она демонстрировала на борту красного смещения, исчезли бесследно. Удивительно, но я не ощутил никакой ненависти к ней за тот кошмар, в который она втянула нас вместе со своими черными дружками. Сейчас я мог испытывать к ней только жалость. «Вы уверены?» – спросил я. Моргнув, она кивнула. Я кивнул в ответ. «Ладно, я вас понимаю». Когда я переключил Нидлер на смерть, Марш Лендлсон заплакала. Она была почти без сил и смогла только трижды всхлипнуть, но в ее глазах появились слезы. Я приставил дуло к ее руке, и она посмотрела мне в глаза. Потом она снова кивнула и сжала губы. Я нажал на спуск. Фт! Марш даже не попыталась отвести руку. Время словно на миг остановилось после этого выстрела. Та благодарность, которую я прочитал в глазах Марш, заставила меня мысленно перенестись в прошлое, на Редуэлл, вернуться в то мгновение, когда я убил напавшего на Рису парня. Тогда, как и сейчас, я был горд собой. Тогда, как и сейчас, я убил человека. Эта параллель наводила на неприятные мысли, но я не мог отказать Марш в ее просьбе, как не мог не вмешаться тогда на Редуэлле. Через несколько секунд я закрыл безжизненные глаза Марш. Потом я протер свои глаза, куда будто песку насыпали. Глубоко прерывисто вздохнув, я заставил себя сосредоточиться на том, что делать дальше. Информация. Вот в чем я нуждался больше всего. Подойдя к трем лежавшим на полу людям в мантиях, я обнаружил, что среди них есть женщина. На шее у нее было оранжевое ожерелье. Выбрав одного из мужчин, я втащил его на ближайший стол и надежно привязал ремнями. Убедившись, что вырваться он не сможет, я нашел еще один ремешок, который затянул у него на горле так, чтобы можно было усиливать или ослаблять натяжение. Чтобы не вызвать подозрений у тех, кто мог бы заметить меня с верхнего этажа, я уложил на столы и два других тела. Теперь все напоминало обычную, видимо, для этого места картину, с той лишь разницей, что жертвы были одеты в мантии. Повернув указатель воздействия на «снять паралич», я разрядил Нидлер в руку моего связанного пленника и стал с нетерпением ждать, когда подействует укол. Человеку было на вид лет 40. Волосы на его висках начали серебриться. На подбородке была маленькая ямочка, а щеки казались впалыми из-за широких скул. Он был похож на чудовище не больше, чем любой из постоянных клиентов Редуэлла. Прошла почти минута, прежде чем мышцы на лице начали подергиваться. Я затянул ремень у него на горле до такой степени, что дыхание стало затрудненным. Он нахмурился, как будто ему приснилось что-то неприятное. В следующее мгновение его глаза открылись. Зажмурившись от света и, наверное, от боли, он, видимо, некоторое время пытался понять, где и в каком положении находится. В конце концов он сказал дребезжащим голосом. Ремешок на шее нужен был для того, чтобы он не мог закричать. «Ты кто?» «Считай, что разведчик. Мне нужна от тебя кое-какая информация». Он ответил мне очень грубо. Никогда не думал, что глубоко религиозный человек может так выражаться. Я немного затянул ремешок и сказал. «Ты, наверное, еще не до конца проснулся». «Здесь командуешь не ты. Здесь командую я. Теперь понятно?» «Чего ты хочешь?» Его голос перешел почти в шепот. «Я хочу знать, что и почему здесь происходит. Я хочу знать, где пленники. Уточняю. Те пленники, которых захватили некоторое время назад на главном этаже наверху». «Спроси кого-нибудь другого». «По-моему, ты все еще не понимаешь». Я огляделся, прикидывая, чем бы его припугнуть. Через минуту я уже стоял у стола, держа в руке пару проводов с зубчатыми зажимами на концах. Провода были подсоединены к одной из розеток на стене. Я на мгновение прикоснулся зажимами друг к другу, держа их перед лицом моего собеседника. Полетели искры. Один зажим я пристегнул к мочке его уха, не обращая внимания на то, что из-под зубчиков появились капельки крови. Другим зажимом я небрежно помахал у него перед носом. «Я смотрю, вы привыкли, что пациентов вам доставляют прямо сюда. На этот раз придется немного полечить тебя». Расширенными глазами человек следил за раскачивающимся в воздухе зажимом. «Давай еще раз попробуем», — сказал я. «Где новые пленники?» Он не ответил. Я опустил зажим ниже. Он молчал, только дыхание стало более шумным и тяжелым. «Я не хочу этого делать», — сказал я. «Но вижу, что придется». Он продолжал молча сопеть. Тогда я пронес зажим у него перед глазами и слегка задел им мочку другого уха. Его голова дернулась, отчего ремешок еще сильнее сдавил шею. Он оказался очень упрямым, и мне пришлось еще пару раз коснуться его зажимом. При этом я выбирал места так, чтобы через его сердце или мозг не прошел слишком сильный ток. Когда я примеривался, куда еще прижать зажим, он, наконец, выпалил. «Они наверху, на втором!» «На уровне -2 или на втором этаже в верхней части?» «Минус!» Я не мог рисковать быть обманутым. «Врешь, я только что оттуда. Там никого нет». При этом я слегка помахал зажимом. «Клянусь, они там, в камерах для задержанных. Полчаса назад были там». «Они целы, невредимы?» «Да, большинство из них. Слушай, убери эту штуку подальше». «Мы рассмотрим твою просьбу. Скажи, вы пытали Марш Лендлсон, потому что она привела нас сюда?» «Потому что она что?» «Так ты этого не знал?» «Нет». «А почему вы это сделали?» «Кончились запасы. Нам подошел бы любой, кто угодно». «Подошел бы для чего?» Я как бы нечаянно задел его зажимом. Он передернулся. «Ты не поймешь». «Попробуй объяснить, я понятливый». «Они умирают за нас. Их боль нас освобождает». «Ты имеешь в виду физически? Или, как бы это сказать, в религиозном смысле?» «Сатана поддерживает постоянное количество боли во Вселенной. Если ее испытывает кто-нибудь другой, для нас остается меньше». У меня было слишком мало времени, к тому же я почувствовал, что от этих откровений начинаю злиться еще сильнее и решил переменить тему. Все, кто приезжает сюда, делают крупные пожертвования. Я полагаю, во время ваших процедур вы заставляете их отписывать вам все, что у них еще осталось? Он ничего не сказал, я опустил зажим пониже, и тогда он, не сводя с зажима глаз, кивнул. Я вспомнил о промелькнувшем передо мной лице, которое показалось мне знакомым. Случайно ли, что Редул и Занагала имеют так много общего? «Кто здесь всем командует?» – спросил я. «Неди Палметроу». От неожиданности он вытаращил глаза, что после этого врать было бы бессмысленно. Он кивнул. «Теперь в моей душе осталась только холодная ненависть. Мне очень хотелось подключить к нему второй зажим и уйти прочь, но я удержался от искушения. Что ж, я и так всю жизнь делал то, что мне не хотелось, и не делал того, что хотелось. Зачем менять привычки?» Впрочем, не совсем так. Эту привычку мне уже случалось побеждать, когда отчаяние или решимость бывали слишком сильны. Просто мне не доставило бы ни малейшего удовольствия наказывать этого жалкого подонка. Другое дело, если бы на его месте лежала сейчас Неди Палметроу. У меня до сих пор стояло перед глазами потухшее лицо Кэрри Гангоры, когда она вернулась после вечеринки, проведя 2 дня с Неди и 2 ее друзьями-мужчинами. Казалось, что она где-то далеко и уже не ощущает ни боли, ни страха. 5 дней спустя она покончила с собой, выпив целую бутыль жидкости для мытья посуды. К тому времени Неди уже умчалась с планеты навстречу новым, привычно жестоким приключениям. «Боль создает не сатана», — сказал я после паузы, — «а люди вроде тебя и Неди Палметроу. Может быть, такие, как она, просто питаются болью других. Теперь я понимаю, откуда взялась ваша башня». Она собрала команду психопатов, которых когда-то кто-то обидел. И нашла для вас возможность отыграться за унижение, а для себя возможность разбогатеть. А может, она сделала так, что вы сами нашли друг друга. Не было смысла дальше расспрашивать это жалкое существо. Либо он знал намного больше, чем я мог предположить. Честно говоря, в это трудно поверить. Либо был слепым орудием в руках Неди Палметроу. А она умела манипулировать такими, как он. Я снял зажим с его уха, повесил провода обратно на стену, затем перевел Нидлер в положение паралич и всадил ему в руку еще одну иглу. Когда тело обмякло, я ослабил ремешок, стягивавший его горло. В карманах его мантии я не обнаружил ничего, кроме маленькой семиконечной звездочки. Я хотел выбросить ее, но когда точно такие же обнаружились в карманах 2 других пленников, я вспомнил об узоре в лифте и положил все 3 звездочки в свой карман. Оставив 4 тела на столах, я вернулся на лестницу. Стараясь двигаться как можно тише, я все равно поднимался вверх куда быстрее, чем раньше спускался вниз. Трудно даже было вообразить, как отомстить им, если они причинили Тейре какой-нибудь вред. От этой мысли я чуть не затормозил со всего разбега. Оказывается, я и сам не знал, до какой степени Тейра стала дорога мне. Я мчался по лестнице, держа Нидлер наготове, готовый отдать жизнь за женщину, которая, если придерживаться только сухих фактов, вполне могла оказаться одной из прежних обитательниц подземелья башни, посланной собирать пожертвования, а точнее заманивать новые жертвы. Но я не мог придерживаться сухих фактов. Я просто не мог представить, что Тейра была посвящена в здешние тайны. Эта чистая душа стала всего лишь очередной марионеткой в руках тех, кто незримо управлял здесь всем. Тех, кто в само слово «жертвовать» вкладывал неведомый ей жуткий смысл. За дверью с надписью «Уровень 2» находился перекресток 2 пустых коридоров. Сейчас мне было очень на руку, что на Занагале такая низкая плотность населения, что вполне естественно, если одна часть жителей систематически истребляют другую часть. Все здесь было выдержано в мрачных тонах, но мне показалось, что на этажах, расположенных в подземелье, цветовая гамма была еще более гнетущей. Вероятно, так задумали архитекторы. В верхней части башни царили свет и воздух, а подземные этажи напоминали тесные конторские помещения, спроектированные маньяком, боящимся открытого пространства. Стены коридоров, где я очутился, были расписаны черными, белыми и коричневыми узорами, похожими на сухие осенние листья, которые рассыпаются в руках. Я положил Нидлер в карман и с подчеркнуто деловым озабоченным видом, в конце концов у меня действительно были здесь важные дела, быстро пошел вперед. Перед поворотом в первый коридор, ведущий к центру, я на мгновение замер и, убедившись, что там никого нет, также деловито зашагал дальше. Первый поперечный коридор оказался прямым, а не круговым, как на нижних этажах. Не сворачивая в него, я пошел дальше к центру, пытаясь понять, где же может быть Тейра. Я начинал подозревать, что меня все-таки обманули, но эти подозрения очень скоро рассеялись. Коридор выходил в широкий холл, кольцом опоясывающий центральную часть, от которой его отделяла внутренняя стена. На этаже, где я нашел Марш Лендлсон, планировка была другой, но, как и там, в холле находилось трое обитателей Занагалы. Этим сходство и ограничивалось. На этот раз меня заметили, как только я вышел из-за угла. Как ни в чем не бывало, я направился к ним. Трое охранников, вооруженных тупоносыми парализаторами, сидели в креслах. Меня увидела только женщина, которая сидела лицом ко мне. Один из ее товарищей смотрел в противоположную сторону, другой наблюдал за двумя дверьми в ближайшей стене. Я выстрелил в женщину, когда та начала поднимать свой парализатор. Но я немного опоздал. Луч шипением вырвался из ствола парализатора и задел мне ногу. В следующее мгновение иголка сработала. Женщина потеряла сознание. Но одновременно онемела и моя нога. Падая, я быстро выпустил по иголке в каждого из оставшихся в сознании охранников. Наверное, я промахнулся, потому что одновременно с ударом о пол я услышал шипение выстрела. Выстрелив несколько раз в ответ, я перекатился по полу за угол. В меня больше не стреляли. Последнее, что я слышал перед тем, как скрылся за углом, был звук падающих на пол бесчувственных тел. Выставив из-за защищавшей меня стены несколько пальцев, я помахал ими в воздухе. Выстрела не последовало. Выждав еще немного, я осторожно высунул голову в коридор и на всякий случай тут же спрятался обратно. Все трое были распростерты на полу. Я попытался встать, но с парализованной ногой было гораздо удобнее ползти. Держа наготове Нидлер, я пополз к лежавшим на полу охранникам. Сначала я удивился, почему такая гнусная компания использует такое гуманное оружие, как парализатор, но потом сообразил, что мгновенная смерть жертвы от лазерного луча или яда лишила бы их удовольствия вдоволь наиграться с ней в больницу. Сначала я проверил пульс у охранницы. Сердце билось очень медленно, имитировать такое она бы не смогла. Я вытащил парализатор из ее растопыренных пальцев. Остальные двое мужчин спали так же крепко. Кроме семиконечных звезд, в кармане одного из них я нашел маленький серебряный шарик, очень похожий на тот, которым была выведена из строя команда Уэйда. Только спрятав шарик и распихав другое их оружие по карманам мантии, я повернулся к внешней стене кольцевого холла и увидел три двери с застекленными окнами. Из всех трех окон смотрели люди. И в крайнем окне справа я увидел Тейру. Она выглядела усталой и встревоженной, но улыбнулась, когда наши взгляды встретились. Очень давно мне не было так хорошо, как в эту минуту. Опираясь на одно из кресел, я с трудом встал на ноги. Уэйд и двое его людей были в одной комнате с Тейрой. В центральной комнате сидели еще несколько членов той же команды. В последней камере находилось несколько человек, которых я раньше не видел. Опираясь на кресло, я проковылял к двери, за которой стояла Тейра. Моя нога должна была оставаться парализованной еще несколько минут, и я молил Бога, чтобы эти минуты поскорее прошли. Взяв Нидлер на изготовку, я открыл замок и отодвинул створку двери. Двое охранников Уэйда явно примерялись наброситься на меня и отобрать оружие. Я быстро сказал: «Никому не двигаться. Я заберу Тейру, а вам оставлю оружие для самозащиты». «Какое счастье вас видеть», — сказала Тейра. «Но как вы вырвались из камеры?» «Это долгая история. Я не был в камере. И я тоже очень рад вас видеть». Я не мог отвести взгляд от Тейры, вновь и вновь благодарил судьбу за то, что удалось найти ее целой и невредимой. Я смотрел на нее слишком долго, потому что эти двое все-таки решили действовать и одновременно бросились на меня. Паралич не распространялся на мою правую руку. Я выпустил две иголки, и два тела рухнули на пол. Но за это время Уэйд успел подскочить к Тейре и, схватив ее за горло, крикнул: «Не двигаться, Джейсон, а то я сломаю ей шею». Чтобы показать серьезность своих намерений, он положил вторую руку Тейре на лоб, готовый в любой момент резко рвануть ее голову назад.